Действие первое. Явление первое. Гостиная. В ней большие часы. Справа дверь в спальню Софьи. Откуда вы слышно фортепиано с флейтою, которые потом умолкают. Лизонька среди комнаты спит, свесившись с кресел. Утро. Чуть день брезжится. Лизонька вдруг просыпается, встает с кресел, оглядывается. Светает. Ах, как скоро ночь минула! Вчера просилась спать отказ, ждем друга, нужен глаз да глаз, не спи, покудова не скатишься со стула. Теперь вот только что вздремнула, уж день. Сказать им? Стучится к Софии. Господа! Эй, Софья Павловна, беда! Зашла беседа ваша за ночь! Вы глухи, Алексей Степаныч, сударыня! И страх их не берет, отходит от дверей. Ну, гость неприглашенный, быть может, батюшка войдет. Прошу служить у барышни влюбленной. Опять к дверям. Да расходитесь. Утро. Что-с? Голос Софии. Который час? Лизонька. Все в доме поднялось. София из своей комнаты. Который час? Лизонька. Седьмой, восьмой, девятый. София оттуда же. Неправда. Лизонька прочь от дверей. Ах, Амур проклятый! И слышат, не хотят понять. Ну, что бы ставни им отнять? Переведу часы, хоть знаю, будет гонка, заставлю их играть. Лезет на стул, передвигает стрелку, часы бьют и играют. Амур в римской мифологии бог любви, в широком значении любовь. Явление второе. Лиза и Фамусов. Лиза. Ах, барин! Фамусов. Барин, да. Останавливает часовую музыку. Ведь экая шалунья ты, девчонка. Не мог придумать я, что это за беда. То флейта слышится, то будто фортепиано. Для Софьи слишком было прано. Лиза. Нет, сударь, я лишь невзначай. Фамусов. Вот то-то невзначай, за вами примечай, так верно с умыслом. Жмется к ней и заигрывает. Ой, зелье, баловница! Лиза, вы баловник, к лицу ль вам эти лица? Фамусов, скромна, а ничего, кроме проказы ветру на уме. Лиза, пустите ветреники сами, опомнитесь вы, старики. Фамусов, почти. Лиза, ну кто придет, куда мы с вами? Фамусов, кому сюда прийти? Ведь Софья спит. Лиза, сейчас започивала. Фамусов, сейчас? А ночь, Лиза, ночь целую читала. Фамусов, вишь, прихоти какие завелись. Лиза, все по-французски, вслух читает, запершись. Фамусов, скажи-ка, что глаза ей портить не годится, и в чтенье прок-то невелик, ей сна нет от французских книг, а мне от русских больно спится. Лиза, что встанет, доложусь. Извольте же идти, разбудите, боюсь. Фамусов, чего будить? Сама часы заводишь, на весь квартал симфонию гремишь. Лиза, как можно громче. Да полнотес! Фамусов зажимает ей рот. Помилуй, как кричишь, с ума ты сходишь. Лиза, боюсь, чтобы не вышло из того. Фамусов, чего? Лиза, пора, сударь, вам знать, вы не ребенок. У девушек сон утренний так тонок. Чуть дверью скрипнешь, чуть шепнешь, все слышат. Фамусов, все ты лжешь. Голос Софии. Эй, Лиза! Фамусов торопливо. Тссс! Крадется вон из комнаты на цыпочках. Лиза одна. Ушел. Ах, от господ подалей! У них беды себе на всякий час готовь. Минуй нас пуще всех печалей, и барский гнев, и барская любовь. Зелье здесь в переносном смысле проказливая.

Во времена Грибоедова на Кузнецком мосту было множество различных магазинов, принадлежащих преимущественно французским купцам, книжных, кондитерских, бисквитных лавок, модных нарядов и так далее. В разговорном языке во времена Грибоедова наряду со словом «испуг» употреблялось «испуга». Побродяги имеются в виду учителя и гувернеры. Учителя, не живущие в доме, а приходящие после каждого урока, получали билеты, особые квитанции от родителей своих учеников. По этим билетам начислялась плата за учение. Скоморохи – бродячие актеры. Асессор – коллежский асессор, гражданский чин. Получение этого чина давало право на личное дворянство. Явление пятое. София и Лиза. Лиза. Ну вот у праздника. Ну вот вам и потеха. Однако нет, теперь уж не до смеха. В глазах темно и замерла душа. Грех не беда, молва не хороша. София, что мне молва? Кто хочет, так и судит. Да батюшка задуматься принудит. Брюзглив, неугомонен, скор. Таков всегда, а с этих пор ты можешь посудить. Лиза, сужусь не по рассказам. Запрет он вас. Добро еще со мной, а то, помилуй Бог, как разом меня, молчалина, и всех с двора долой. София, подумаешь, как счастье своенравно. Бывает хуже, с рук сойдет. Когда ж печальное ничто на ум не идет, забылись музыкой, и время шло так плавно. Судьба нас будто берегла, ни беспокойства, ни сомнения, а горе ждет из-за угла. Лиза, вот то-то-с. Моего вы глупого суждения не жалуете никогда, а он вот беда. На что вам лучшего пророка? Твердила я, в любви не будет в этой прока ни вовеки веков. Как все московские ваш батюшка таков, желал бы зять он с звездами да с чинами, а при звездах не все богаты между нами. Ну, разумеется, к тому б и деньги, чтоб пожить, чтоб мог давать он балы. Вот, например, полковник Скалозуб и золотой мешок, и метят в генералы. София, куда как мил. И весело мне страх выслушивать о фрунте и рядах. Он слова умного не выговорил сроду. Мне все равно, что за него, что в воду. Лиза. Да-с, так сказать, речист, а больно не хитер. Но будь военный, будь он статский, кто так чувствителен и весел и остер, как Александр Андреевич Чацкий? Не для того, чтоб вас смутить. Давно прошло не воротить, а помнится. София, что помнится? Он славно пересмеять умеет всех. Болтает, шутит, мне забавно. Делить со всяким можно смех. Лиза, и только будто бы слезами обливался. Я помню, бедный он, как с вами расставался. Что, сударь, плачете? Живите-ка, смеясь, а он в ответ: недаром, Лиза, плачу, кому известно, что найду я, воротясь, и сколько, может быть, утрачу. Бедняжка будто знал, что года через три. София, послушай, вольности ты лишние не бери. Я очень ветрено, быть может, поступила, и знаю, и винюсь, но где же изменила, кому, чтоб укорять неверностью могли? Да с Чацким, правда, мы воспитаны, росли, привычка вместе быть день каждый неразлучно связала детскую нас дружбой, но потом он съехал, уж у нас ему казалось скучно и редко посещал наш дом, потом опять прикинулся влюбленным, взыскательным и огорченным, остер, умен, красноречив, в друзьях особенно счастлив. Вот об себе задумал он высоко. Охота странствовать напала на него. Ах, если любит кто кого, зачем ума искать и ездить так далеко? Лиза, где носится? В каких краях? Лечился, говорят, на кислых он водах. Не от болезни чай, от скуки повольнее. Софья, и верно счастлив там, где люди посмешнее. Кого люблю я не таков. Молчалин за других себя забыть готов. Враг дерзости, всегда застенчиво, не смело, ночь целую с кем можно так провесть. Сидим, а на дворе давно уж побелело. Как думаешь, чем заняты? Лиза, бог весть, сударыня, мое ли это дело? Софья, возьмет он руку, к сердцу жмет. Из глубины души вздохнет ни слова вольного. И так вся ночь проходит, рука с рукой, и глаз с меня не сводит. Смеешься? Можно ли? Чем повод подала? Тебе я к хохоту такому. Лиза, мне-с? Ваша матушка на ум теперь пришла. Как молодой француз сбежал у ней из дому. Голубушка... Хотела схоронить, свою досаду не сумела, забыла волосы чернить и через 3 дни посидела. Продолжает хохотать. Софья с огорчением. Вот так же обо мне потом заговорят. Лиза, простите, право, как бог свят, хотела я, чтоб этот смех дурацкий вас несколько развеселить помог. Фрунт — старинное произношение слова «фронт» — военный строй. Статский — в позднейшем произношении «штатский» — человек, состоящий на гражданской службе. Кислые воды — лечебные минеральные воды.